Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию книгу Сатьяраджа Даса «Шесть Госвами Бриндавана». Шринивасачария. Молитвы шести госвами. В глубоком почтении я склоняюсь перед шестью госвами: Шри Рупой госвами, Шри Санатаной госвами, Шри Рагунатхой Батой госвами, Шри Рагунатхой Дасом госвами, Шри Дживой госвами и Шри Гопалой Батой госвами, которые танцуют в экстазе, поглощенные пением святых имен Кришны. Они океан любви к Богу, и поскольку они ни к кому не питают вражды, они пользуются любовью и негодяев, и честных людей. На них лежит благословение Господа Чайтаньи, и что бы они ни делали, каждому они приносят радость. Они целиком посвятили себя миссионерской деятельности, цель которой – спасти все обусловленные души материальной вселенной. В глубоком почтении я склоняюсь перед шестью госвами, которые были поглощены поклонением Радхи Кришне на трансцендентной земле Вриндавана, где растет великое множество прекрасных деревьев, усыпанных цветами и отягощенных плодами, и где недра под корнями тех деревьев хранят в себе драгоценные камни. Эти шестеро госвами способны даровать живым существам величайшее благо, ибо они могут указать им цель жизни. В глубоком почтении я склоняюсь перед шестью госвами, которые, ходя по Вриндавану, громко взывали: «О Радхарани, царица Вриндаваны! О Лалита! О сын Нанды Махараджа! Где вы теперь? Может быть, гуляете сейчас по холму Говардхана? А может, отдыхаете под сенью деревьев у Ямуны? Где же вы?» В таком состоянии духа служили они Кришне. Последние 100 лет технического прогресса обеспечили нас множеством открытий и усовершенствований по сравнению с минувшими временами. Человек подчинил себе энергию атома. Он посылает космические исследовательские станции для съемок поверхности далеких планет. Он бурит дно океана и продолжает одно за другим делать серьезные открытия в области химии, физики и естественной биологии. Технология развивается сверх всяких ожиданий. Однако на каждую побежденную болезнь находится новая. Люди вслух беспокоятся о своем будущем в мире, ощетинившемся ядерным вооружением. В их домах кишат вредные насекомые, а в прежде спокойных кварталах происходят жестокие преступления. Таким образом, несмотря на техническое развитие, мы должны признать, что во многом наша жизнь так и не улучшилась. Мы легкомысленно променяли спокойствие на технический прогресс, и теперь, жалея, пытаемся найти иной образ жизни. Все это совсем не означает, что технический прогресс – это что-то демоническое, чего нужно избегать любой ценой. Технику можно использовать должным образом в помощь человеку, действительно стремящемуся к духовности. Великие учителя духовности говорили, что потусторонние материи можно в полной мере осознать прямо здесь и сейчас, используя для этого материальную природу. Используя, но не злоупотребляя ей. Великие святые и пророки всех времен знали, что неправильное обращение с материальной природой в свою очередь порождает неправильное отношение к своей собственной сущности. Исходящее от нас, к нам же и возвращается. Любое действие вызывает ответную реакцию. Закон причин и следствий. Карма. Современное общество является наглядным примером тому. По мере нашего прогресса мы все больше и больше эксплуатируем окружающую среду и в результате страдаем сами. Таким образом, несмотря на доступность современных удовольствий, мы, тем не менее, ощущаем, что нам чего-то недостает. Это огромная брешь, вакуум, который необходимо чем-то заполнить. Нам недостает значительного куска жизни. Несложно догадаться, что причина тому – целеустремленная гонка материализма, гонка, которая никогда не достигает своей цели, а именно сделать людей счастливыми. В результате многие начинают стремиться к духовности. В то время как некоторые писатели и обществоведы считают стремление человека к духовности положительным следствием того, что весь мир просто обезумел от прогресса в материальном направлении, существует и другое мнение. И его существование оправдано. Оно освещает обратную сторону просветления, которое принесла с собой новая эра. «Мы сыты по горло всей этой метафизической, мистической чертовщиной», говорят эти люди. В результате ум отвергает духовность как таковую, как вначале он отвергал материализм. Это напоминает заколдованный круг, в котором человек отвергает материальное развитие ради духовной жизни, а затем отвергает духовность ради все того же материального развития, которое он отрицал вначале. Из этого круга не видно выхода. Мы продолжаем свой бег, ум наш продолжает колебаться. В результате многие довольствуются своего рода умеренным материализмом. Пятьсот лет тому назад с той же самой проблемой столкнулись шесть госвами Вриндавана: Шри Рупа Госвами, Шри Санатана Госвами, Шри Рагунатха Бата Госвами, Шри Рагунатха Дас Госвами, Шри Джива Госвами и Шри Гопал Бата Госвами. Далекие от мысли о том, что человек в отчаянии может махнуть рукой на все и посвятить себя жизни самодовольного материалиста, они проповедовали здравую философию преданного служения, ведущего к божественной любви. В теологии Госвами важную роль играют как научно обоснованная, тщательно продуманная практика садана-бхакти, так и мистическая спонтанность рагануга-бхакти. Они учат тому, что человек действительно должен махнуть рукой, но не от разочарования или безысходности. Напротив, он поднимает руки к небу, прославляя Всевышнего. Прославление это – совершается не по собственной прихоти. Это не какая-то надуманная сентиментальность, изобретение для обусловленных душ, чьи чувства несовершенны и которые склонны пребывать в иллюзии, ошибаться и обманывать. Напротив, это процесс, дающий исчерпывающее знание. Его корни покоятся в проверенной временем традиции, опирающейся на боговдохновенные ведические тексты древней Индии. Тот, кто погрузится в авторитетные духовные комментарии, вышедшие из-под пера шести госвами, может уберечь себя от тяжелой ноши ложных измышлений и неверных представлений, которых в противном случае не избежать. Таким образом, шесть госвами старались не допустить произвольных или стилизованных под роман комментариев к писаниям. Напротив, они добросовестно и четко представили изначальный смысл текстов писаний. Это было нелегким делом, потому что ведические писания представляют собой самый обширный источник духовного знания, известный человечеству. Госвами предстояла трудоемкая, если вообще посильная человеку работа, заключавшаяся в подробном анализе писаний для блага всех тех, кто стремится к духовности. Об их усилиях писал Шринивас Ачарья, великий святой и ученый, живший в начале 17 века. Во втором стихе «Шри Шри Шат Госвами Аштаки» песни, прославляющей шесть госвами, он говорит, что их вклад заключался в тщательном изучении богооткровенных писаний, чтобы ради блага всего человечества установить вечные религиозные принципы. Другими словами, вместо того, чтобы дать уже изрядно сбитому с толку миру религиозных людей еще один полный измышлений и комментарий, они, прибегнув к логике и здравому смыслу, проанализировали все существующие религиозные писания. Они передавали дальше по цепи ученической преемственности заключения, сделанные предшествующими духовными учителями и составителями ведических текстов. Таким образом, они стремились облегчить страдания человечества. Люди страдают из-за недостатка знаний. Это проявляется в беспорядке, царящем в наши дни, особенно в странах Запада. Как говорилось выше, когда человек исчерпывает себя в материальном отношении, он чаще всего обращается к религии. Но поиски духовности без должного руководства опять-таки могут привести к замешательству, и человек вынужден будет вновь обратиться к хорошо знакомому материализму. Однако труды госвами способны разрешить эту дилемму, столь характерную в наши дни. Их философия юкта-вайраги, практичного отречения, примененная должным образом, позволяет совместить внутреннюю умиротворенность и научно-технический прогресс. Госвами учили правильному использованию материального проявления, а именно тому, что все следует использовать в служении абсолютной истине. Подробное и точное описание того, как это делать, было дано в их трудах. Дорогие друзья, вы только что прослушали вступительное слово Стивена Роузена к его книге «Шесть Госвами Вриндавана». Продолжение чтения этой книги вы можете услышать в одной из следующих наших передач.